Я сделал маленькую паузу и продолжил. Поэтому я и решил искать контакты на Западе. Больше доверия у меня к местным политикам, уж извините. Прививка у меня к советской пропаганде, не верю я ей. И жизнь доказала мою правоту. После этих моих слов Брежнев снова задумался. Я терпеливо ждал. Вот ты говоришь, что нужно совместно работать с западными лидерами, продолжил, наконец он. А могу я им доверять? Не обманут? Вилли мне кажется честным человеком. С Никсоном тоже можно работать. Но насколько я им могу доверять? И как насчет других политиков в других странах? Леонид Ильич, отлично понимаю ваши опасения, согласился я. Но сейчас сложилась такая ситуация, что вы все можете работать совместно, не опасаясь обмана и быть уверенными в честных намерениях своих партнеров. Потому что я буду всегда в курсе всех решений, которые вы будете принимать не только совместно, но и каждый по отдельности. Понимаете? Да, судьба так распорядилась, что я буду как бы наблюдателем и не позволю ни одному из вас обмануть других. Ты хочешь сказать? До Брежнева видно только сейчас дошло то, что я ему пытался донести, не говоря прямо. Да, теперь никаких тайн в политике не будет, кивнул я. Обо всех тайных сговорах или подготовках тайных операциях все вы будете знать сразу же. Поэтому соблазна затевать что-либо в тайне от других ни у кого не будет. Для примера напомню вам историю Гюнтера Гейма, так разозлившую вас. Раскрыть его и пресечь дальнейшую преступную деятельность помог я, как и предотвратить ужасный теракт в Бонне, подготовленный Штази по прямому указанию Эриха Ханиккера. Террористы еще были на территории ГДР, а их уже ждали здесь, в ФРГ. Так что будьте спокойны, подобных вещей больше не будет. Леонид Ильич долго смотрел мне в глаза, а затем, приняв, видимо, окончательное решение, сказал: «Что ж, это меня радует. Надоело всю жизнь заниматься интригами и заговорами, вместо того, чтобы делать дело. Ну, а сам ты как дальше планируешь жить? Вы хотели сказать, где?» Я отлично понял, что имел в виду Брежнев, спрашивая это. «Пока я собираюсь пожить здесь, в ФРГ. Мне здесь комфортнее. А в Союз, значит, не хочешь?» — прищурился генсек. «Пока, я думаю, мне лучше остаться здесь», — повторил я. «Но ты же сейчас отдаешь долг родине в рядах советской армии, и вот так остаться, значит нарушить присягу», — сказал Брежнев с непроницаемым лицом. «Долг?» — усмехнулся я. «Что-то я не помню, чтобы я брал хоть что-то в долг у родины. Может, подскажете, когда я успел задолжать? Страна тебя растила, кормила, учила, наконец», — не задумываясь, ответил генсек. «Леонид Ильич, вы сами-то верите в то, что говорите?» Я снова не удержался от усмешки. «Растили и кормили меня мои родители. Причем для этого им приходилось работать с утра до вечера, и все равно еда была очень скудной. Может, это они набрали долгов у родины, и мне теперь нужно за них отрабатывать? Так опять не получается. Отец 19 лет отдал армии, прошел всю войну. А когда кому-то наверху вздумалось сократить армию, его просто выкинули на улицу. Живи, как хочешь. Хорошо, что у него было техническое образование, нашел работу, хоть и с мизерной зарплатой. Может, мать успела задолжать, и здесь, мимо. После смерти ее матери в Голодомор, устроенный кремлевскими гениями, совсем девчонкой работала в колхозе за еду. И потом, поднимая нас, троих детей, работая в поле, пыталась держать хоть какое-то хозяйство дома. Так и там, зоркая родина внимательно следила, чтобы с каждого фруктового дерева был уплачен налог. А то, не дай бог, детишки лишнюю ягодку съедят, бесплатно. Поэтому, не надо мне сейчас о каких то долгах перед родиной рассказывать. Тем более, что я уже отдал свой долг и даже несколько раз, улыбнулся я. И на службе в ГСВГ 2 срока, и в органах внутренних дел 15 лет. А за это получил разоренный дом, исковерканную судьбу и скитание бездомным по Европе, пока злые буржуины не приютили. Так что если разбираться до конца, то эта родина в долгу передо мной. Брежнев крякнул, но ничего не ответил. Помолчал. «Хорошо, насчет тебя я подумаю», — снова через какое-то время сказал он. «Пусть твой полковник подойдет завтра на возложение венков. Я предупрежу охрану. Поговорю с ним. С тобой тоже, надеюсь, еще увидеться. Здесь. Я тоже, Леонид Ильич. Ну, тогда надолго не прощаюсь». Брежнев встал и протянул руку. «До встречи, Леонид Ильич». Глава 10. В тот же вечер я встретился с Громовым. «Ну что, Степан Афанасьевич, жребий брошен, как говорили древние, не помню кто конкретно», — сказал я ему, когда он вышел из отеля, где жил вместе с моими парнями. А вас генсек знает минимум, только то, что группа существует. Теперь все в ваших руках. Мне удалось убедить его в необходимости экономических реформ, чистки в правительстве, в партии и особенно в органах. Он об этом и сам давно подумывал, так что, мои слова легли на подготовленную почву. С Андроповым, думаю, будет покончено в очень скором времени, так что, выход ваш. Завтра на возложение венков к могиле неизвестного солдата подойдите к нему, вас пропустит. До конца не верил, что у тебя получится. Покачал головой Громов. Ну что ж, пришел наш час, значит, спасибо тебе. Мы обменялись крепким рукопожатием и я добавил, тогда приглашаю завтра вечером к нам в гости. Я познакомлю вас с хорошим человеком. Поговорим о будущем сотрудничестве. Громов внимательно взглянул на меня и его губы тронула мимолетная улыбка. А мы разве с ним не знакомы? Я не выдержал и усмехнулся. Ох уж эти мне профессионалы. Хорошо, будем считать, что вы знакомы как бы заочно. Каждый из вас знает о существовании другого, но знакомились вы в ином качестве. А завтра поговорим открыто. Насколько это возможно, конечно. В тот же вечер Арнольд привез нам гостя, уже знакомого нам представителя фирмы Полидор Георга Штрауберга. Встретились мы как старые знакомые. Посидели, выпили по бокалу шампанского, отведали отличного бельгийского шоколада, который привез с собой Георг и приступили к деловым переговорам. Как я и говорил вам еще в Ризе, у руководства компании не возникло никаких сомнений по поводу контракта с вами, хотя, кое-какие изменения в нем мне поручено предложить вам. Штрауберг перевел взгляд с меня на Габриэль. После вчерашнего вашего триумфального, не побоюсь этого слова, выступления на открытии фестиваля, руководством единогласно принято решение предложить вам контракт на 3 альбома. Единственное, просит уточнить у вас сроки. Стандартный контракт предусматривает выпуск 1 пластинки в год с гастролями в ее поддержку. Но мои шефы хотели бы сократить время выпуска. Александр, Габриэль, сможете вы написать материал для 3 альбомов за 2 года, с учетом, конечно, тех песен, которые уже есть. Я посмотрел на Габриэль, сидящую рядом, но она только улыбнулась. Ты же знаешь, что от меня толку мало. Что значит мало? Возмутился я. А кто меня вдохновляет на все это творчество? Без тебя не было бы этих песен. Во всяком случае, пока. Подумал я про себя. А как оно сложилось бы дальше, никто не знает. Ну, вдохновлять тебя я согласна. Улыбнулась Габи. Так и скажите вашим шефам, Герр Штрауберг, сказал я с серьезным видом. Если Габриэль будет вдохновлять, то 3 альбома за 2 года будут, а может и раньше. Зависит от того, как она будет стараться. Штрауберг сразу не понял моей шутки, видимо, не привык, что во время деловых переговоров кто-то будет шутить. А вот Арнольд въехал сразу и расхохотался. Георг, не беспокойся, я знаю мою племянницу. Сквозь смех сказал он, обращаясь к другу. Она сможет вдохновить. Посмотри сам на нее. У Габи на ее ангельском личике выступил румянец, а Штрауберг присоединился к веселью Арнольда, уразумев, наконец, что мы шутим. Я рад, что судьба 3 альбомов и в руках прелестной фройлин Габриэль, отсмеявшись, сказал довольный Штрауберг. Хотел бы уточнить только одну деталь. У вас очень разноплановые песни. Тогда может записать 3 альбома с разной музыкой, например 1, с чисто танцевальной. В него могли бы войти такие песни, как «Черлады», «Йоуре Мыхерт», «Йоуре Мысаул», а не «Вайтицкит», ну и в этом же стиле. Можно вставить 1-2 баллады, например, «Зимний сон», но, на английском, разумеется. А другой альбом с более серьезной музыкой, на него можно записать «Адагиа», «Стумблин ин», ну, вы сами лучше знаете. Согласен, Герр Штрауберг, кивнул я. Я так себе это и представлял. Со своей стороны хочу предложить вам выпустить альбом с песнями на русском языке. Знаю, что для вас это несколько неожиданное предложение и вроде бы не сулящее коммерческой выгоды. Ну кто в Германии, да и во всей Европе будет слушать песни на русском? Но это кажется только на первый взгляд. Во-первых, очень много дисков покупают все советские граждане, которые попадают на Запад по работе, в качестве туристов и так далее. Хотя, конечно, их не сотни тысяч, но, как я надеюсь, сейчас грядут большие перемены и в туристическом бизнесе, и по линии культурного обмена, да и вообще во всех сферах. Думаю, что очень скоро западные компании смогут продавать свои товары в СССР напрямую. Не спрашивайте, откуда я это знаю, я просто чувствую и очень надеюсь на это. И вот когда это случится, Ваша фирма первой сможет предложить советским любителям музыки диск с песнями на русском, записанными в таком качестве, которое просто немыслимо в СССР. ХМ, неожиданное предложение, но и очень заманчивое. Потер подбородок Гера Штрауберг. Мы, конечно, обсудим это предложение на совете директоров. А вы, Александр, хотите, чтобы он был один из этих трех, что предусмотрены контрактом, или как вам будет угодно? Прервал я его. Могу даже предложить такой вариант. Три диска мы записываем на английском, а песни на русском можно выпустить совсем небольшим тиражом, на пробу. Главное, сделать запись в студии. Тогда, при необходимости, вы быстро сможете наштамповать сколько угодно экземпляров. А если альбом не будет пользоваться спросом, то вы практически ничего не теряете. И обратите внимание на одну деталь. Этот альбом обойдется дешевле, чем если бы мы записывали его позже специально. Сейчас же музыка уже будет записана для песен на английском языке, и мы с Габриэль просто запишем дополнительно вокальные партии на русском, и звукорежиссеры, когда это будет нужно, заменит английскую дорожку на русскую. Что ж, очень разумно, удовлетворенно кивнул Штрауберг. С вами приятно работать. Георг поднял свой бокал, как бы подводя черту под обсуждением предварительных условий. Мы выпили, и он продолжил. Осталось обсудить финансовые вопросы. Он снова, как и в начале разговора, поочередно внимательно посмотрел на нас с Габи. Обычно начинающим артистам фирма Polydor платит 10% от продажи каждой пластинки. Известным артистам мы платим до 30%. Мне удалось убедить совет директоров предложить вам 15% при подписании этого первого контракта. Если наше сотрудничество будет успешным, то в дальнейшем ваша доля будет увеличена. Что вы скажете на это? Я повернулся к Габи. Как тебе, солнышко? Сашик, я ничего в этом не понимаю, улыбаясь, покачала головой Габриэль. И мне абсолютно все равно. Как ты решишь, так и будет. Я благодарно улыбнулся ей и спросил у Штрауберга. Мне тоже эти проценты ни о чем не говорят. Вы можете назвать хотя бы приблизительно, сколько это будет в долларах, или, вернее, в Deutsche Marks? Конечно, согласился Георг. Но вы, разумеется, понимаете, что все зависит от количества проданных пластинок. Каждая ваша пластинка, я думаю, нет, я уверен, будет продана как минимум в количестве 100-150 тысяч экземпляров. Стоимость одной пластинки – 20 марок. Значит, с каждого диска вы получите 3 дойчмарки. Итого за каждый альбом – от 300 до 450 тысяч марок. И это только за диски, проданные в нашей стране. А есть еще страны Европы, США и Япония. Хотя мои коллеги считают, что это слишком оптимистические прогнозы, но я основываюсь не только на количестве заявок на радио, но и на свою интуицию. Я в музыкальном бизнесе больше 20 лет и вижу, что ваша музыка и манера исполнения – это прорыв. Я взглянул на Габи и наткнулся на широко распахнутые в изумлении глаза. «Ну что, солнце мое, будем торговаться?» – спросил я в шутку. Но Штрауберг воспринял мои слова всерьез. «И даже продажи в других странах – это еще не все», – поспешил он добавить. «Как я вам говорил еще при нашей первой встрече в Ризе, будут выпущены различные плакаты с вашими фото, майки и тому подобное. Также будут отчисления от радиостанции и телевидения. А самое главное – концерты. Основной доход у вас будет от концертной деятельности. Слышишь, Габи, почти 500 000 марок – это тебе только на шляпки будет, а жить мы будем с концертов». «Какие шляпки?» – произнесла, наконец, Габриэль первые слова. «Ну, те, на которые женщины тратят состояние», – подмигнул я. «Или это раньше было?» Штрауберг вежливо посмеялся и молча ждал ответа. «И сколько вы предлагаете нам за концерт?» Я абсолютно не представлял, какие суммы причитаются эстрадным артистам. В памяти были только миллионные гонорары суперзвезд. Да и то, в мое время, когда деньги были другими. Новичкам мы платим за концерт от 500 до 1500 дойчмарок. Не задумываясь, сыпал цифрами Штрауберг. «Мне удалось убедить совет директоров, что вы явно не относитесь к этой категории, несмотря на то, что гастролей в ФРГ у вас еще не было. Поэтому решено, для начала, предложить вам по 5000 за концерт каждому. Я уверен, что уже первые ваши концерты покажут мою правоту, и руководство будет платить вам по более высоким тарифам. У нас есть артисты, которым мы платим по 20000 дойчмарок, а иногда и выше. Все в ваших руках. А учитывая ваш потенциал, Я уверен, что очень скоро вы перейдете в категорию звезд. Штраубберг с улыбкой смотрел на нас. Арнольд ободряюще кивнул. Хорошо, мы согласны. Не стал я дальше мучить его своим юмором. Подписывать будем сейчас, обычно это делается в главном офисе фирмы. Расцвел Штраубберг, явно довольный исходом переговоров. Тем более, что совет директоров желает познакомиться с такими талантами лично. Их очень впечатлило ваше выступление. А сейчас вы можете подписать предварительный договор, который я захватил с собой специально, чтобы выдать вам сразу же аванс, чтобы вы чувствовали себя финансово независимыми. А вот за это особое спасибо, Герр Штраубберг. Обрадовался по-настоящему я. До сих пор чувствовал себя не в своей тарелке, приняв деньги от Арнольда. Я быстренько подмахнул несколько листов бумаги, не читая, не только потому, что доверял словам Арнольда о порядочности Штраубберга, но и просто потому, что мой немецкий все еще был не настолько хорош, чтобы разобраться в юридических тонкостях. Габи вслед за мной также молча подписала все листочки, пока Георг доставал из портфеля конверт. «Я принес вам наличными 20 тысяч, чтобы вам не нужно было сразу же бежать в банк», сказал он, выкладывая пачку новеньких купюр на стол и рядом положил небольшую, узкую книжку. «А это чековая книжка на 100 тысяч Deutsche Mark. Ваш аванс, думаю, на первое время вам хватит. При необходимости можно будет сумму аванса увеличить. Вот теперь я точно могу на вас жениться, фройлин Габриэль», сказал я, подвигая к ней пачку банкнот и книжку. «Вы теперь невеста с приданным, болтун», привычно ответила она на мои глупости. «Ну, племянница, теперь я у тебя деньги буду занимать», рассмеялся Арнольд. «Смотри, как ты быстро в гору пошла. Ну что вы все смеетесь надо мной», шутливо обиделась Габи. «Вот дошутитесь вы оба, что я передумаю замуж выходить, а тебе, дядя, денег не дам». Провожая гостей до двери, я успел сказать Арнольду, что завтра вечером ему предстоит встреча с Громовым. «Это тот ваш настройщик инструментов?» — усмехнулся он. «Да, завтра его примет Брежнев по моей рекомендации, и думаю, вам будет о чем поговорить». «Нам, а ты не будешь участвовать?» — удивился Арнольд. «Нет, я, конечно, вначале посижу с вами, выскажу свое мнение, ну и, может, отвечу на ваши вопросы по ситуации в мире, если будет нужно», — успокоил я его. «Но ваши дальнейшие сотрудничества, способы связи и тому подобное, это уже чисто ваши дела, мне они ни к чему». Габи, как настоящая хозяйка, заварила нам кофе и ушла на второй этаж смотреть телевизор. Я, видя, что оба спецслужбиста посматривают друг на друга с настороженным интересом, решил взять инициативу на себя. «Извините, если это покажется вам наглостью, особенно глядя на мою внешность, но я хочу сказать вам пару слов, или больше, как получится. Потому что у меня есть перед вами одно преимущество. Вы живете в сегодняшнем дне, начало 70-х годов, в годы холодной войны. И хотя вы оба прогрессивно мыслящие люди, но ваша служба несомненно наложила на вас отпечаток недоверия ко всем, тем более, к вероятному противнику, как любит выражаться в ваших кругах. Но я дожил до середины 20-х годов 21 века и точно знаю, что все это полная чушь. Ваша борьба друг с другом расшатывает мир, и он, в конце концов, рухнет. И главная вина в этом – лагеря социализма. И это понятно. Мирное соревнование между двумя системами ему не выиграть. Любому экономисту ясно, что социалистическая экономика непременно будет отставать от свободной рыночной экономики. И что в этом случае могут делать власти соцстран? Догнать западные страны они не в силах, обеспечить своим гражданам жизненный уровень, хотя бы отдаленно напоминающий тот, что имеют граждане на Западе. Тем более, значит, нужно сделать все, чтобы помешать развиваться противнику, затормозить прогресс в Европе и США. Вот этим и занимаются спецслужбы лагеря социализма. А да, еще воруют технологии, сами же сделать ничего толком не могут. Я не буду много говорить о поддержке террористов всех мастей, вы это и без меня прекрасно знаете. Скажу только, что пока вы боретесь друг с другом, в мире поднимается настоящий враг цивилизации, радикальный ислам. И пока он существует в экономически отсталых странах, влияние его невелико, но когда эти режимы получат доступ к новейшим технологиям, вот тогда мир спохватится, но будет поздно. И это не единственная опасность. Северная Корея, о которой сейчас мало кто вспоминает, получит ядерное оружие и начнет шантажировать им мир. А потом, когда в Европе начнется первая большая война, после окончания Второй мировой, Эта богом забытая страна начнет поставлять на фронт миллионы снарядов, тысячи единиц техники, а потом и дешевое пушечное мясо, солдат. Потому что, пока все нормальные страны строили благополучие своим гражданам, корейский режим морил своих голодом, пуская все средства на производство оружия. Я уж не говорю о Китае или Иране. Все эти беднейшие сейчас страны станут настоящей угрозой всему миру. И большая вина в этом будет России. Именно ее руководство станет подталкивать их к борьбе с цивилизованными странами, утверждая, что в их нищете виноваты богатые страны. Я к чему вам это все говорю? К тому, чтобы вы убеждали свое начальство, что вам нужно не воевать, а вместе бороться с настоящим злом, угрожающим существованию всего мира. И самое главное сейчас превратить СССР из империи зла в нормальную страну. Как ты сказал, удивился Громов. Империя зла, это ты сам придумал? Нет, один очень умный и прагматичный политик, американский президент Рейган, будущий президент, а сейчас он актер Голливуда. И видя удивление на лицах обоих моих собеседников, повторил, да, обыкновенный актер, далеко не лучший, кстати, а вот президентом будет отличным. Многим профессиональным политикам можно было бы поучиться у него. Во многом благодаря ему СССР проиграет соревнование двух систем и с приходом к власти Горбачева, в стране начнутся масштабные изменения. Именно тогда у страны был отличный шанс стать, наконец, цивилизованным государством, но, получилось как всегда. Степан Афанасьевич, мне кажется, в вашей команде стоит встретиться с Горбачевым. Он сейчас, если правильно помню, работает первым секретарем Ставропольского крайкома партии. В моем времени он стал генсеком в 1985 году и попытался сделать то, что мы будем делать сейчас. Но к тому времени СССР уже дышал на ладан, и никакие усилия Горбачева спасти его не помогли. Представьте себе, в конце 20 века в богатейшей стране мира фактически наступил голод. США и Западная Европа слали тысячами тонн продовольствия, спасали бедных узников коммунизма. А эти бедняги отъелись и отблагодарили мир, погубив его. Да, Степан Афанасьевич, я понимаю, каково вам это слышать, но я специально говорю вам это и буду повторять, наверное, еще не раз, чтобы вы прониклись и осознали, что поставлено на карту. Нужно, наконец, прекращать говорить красивые слова о мире и всеобщем благоденствии и в то же самое время из-под тишка подталкивать мир к пропасти и начать строительство нового мирового порядка. Без подрывной борьбы, заговоров и войн за авторитет. Степан Афанасьевич, вы же прекрасно понимаете, что Европа и весь блок НАТО никакие не враги Советскому Союзу. Зачем тогда эта постоянная накачка злобой населения? Зачем эти мифы о том, что европейцы спать и есть не могут, только и думают, как бы захватить наши богатства? Глупое и необразованное население, а это подавляющее большинство, не задумываясь, поглощает это дерьмо и всегда готово идти в бой кровавый за родину-мать, и пойдет, и ни одна извилина не шевельнется в сомнении, потому что забиты будут напрочь все извилины ядом пропаганды. Я понимаю, что претензии в данном случае не к вам, но вы должны постоянно помнить об этом и напоминать это там, наверху. Громов молча смотрел на меня, и по его лицу трудно было понять, о чем он думает. А вот на лице Арнольда написано было явное одобрение. Видимо, мои слова совпадали с его мыслями. «Я согласен с твоими словами», — нарушил, наконец, молчание Громов. «Сам много думал об этом и приходил к таким же выводам. Хотя и не сразу. И не скажу, что это далось мне легко. Уж слишком наше поколение верило, что мы на правильной стороне, что дело наше правое и мы обязательно победим и построим светлое будущее для всего человечества. Да-да, как бы это ни смешно и наивно не звучало, но чем выше я поднимался по службе и чем больше информации ко мне поступало, тем больше появлялось сомнения в методах, а потом и целях нашей борьбы. Сначала я осмелился делиться своими сомнениями со своим фронтовым другом, Сидоренко Павлом Васильевичем, ты его знаешь, только с ним я мог быть откровенным. Да и то, не сразу решился, но оказалось, что практически по всем вопросам мысли у нас сходятся и сомнения одинаковы, а это убедило и меня, и его, что мы не сошли с ума. Не буду сейчас рассказывать о том, как мы находили других таких же сомневающихся среди своих сослуживцев, речь сейчас не об этом. Я говорю это потому, чтобы вы понимали, насколько трудная стоит перед нами задача. Нам нужны единомышленники, а их, пока, не так много. По крайней мере тех, кого я знаю. Многие просто не задумываются и выполняют свой долг, как они его понимают. Согласен с вами, Степан Афанасьевич, перебил я его. Отлично себе представляю трудности, с которыми вы столкнулись при поиске единомышленников. Но это потому, что вы их искали, грубо говоря, снизу. И любой сотрудник внутренних органов будет остерегаться откровенничать даже с друзьями и товарищами по службе. Но если перестройка начнется сверху, от самого Политбюро и руководителей тех же спецслужб, изменения пойдут гораздо быстрее. Но тут существует другая опасность. Помните, я вам рассказывал, чем стали заниматься вчерашние безупречные рыцари плаща и кинжала? Рэкет, крышевание нарождающегося бизнеса, прямое слияние с криминальными структурами. Свободу многие восприняли как вседозволенность и слабость власти. Поэтому нужна сильнейшая служба внутренней безопасности с самыми широкими полномочиями, вплоть до ликвидации. Да, к сожалению, это так, Степан Афанасьевич. В таких делах, как и в борьбе с терроризмом, мягкость никогда до добра не доводила. В мое время арестовывали сотрудников КГБ, у которых дома находили сотни миллионов долларов наличными, и они отделывались легким испугом. Так почему их товарищи не займут его место? Риск минимальный, зато выигрыш колоссальный. Поэтому никакой пощады. Довести до сведения всем сотрудникам и первого попавшегося, ликвидировать без малейшего сомнения. Тогда многие задумаются. Помните эту историю с безбилетниками в Германии? Скорее всего, это миф, но посмотрите, какой действенный, если его рассказывали даже в мое время. Громов согласно кивнул, а Арнольд вдруг спросил: что за миф? Разве ты не знаешь? Теперь уже удивился я. Ну, там безбилетника полиция вытащила то ли из трамвая, то ли из поезда и прямо тут же при народе расстреляла. Вот с тех пор все немцы покупают билеты. Что? У Арнольда глаза полезли на лоб. О, майн гот, это у вас такие ужасные истории рассказывают о немцах. Почему же ужасные? Усмехнулся я. Рассказывают именно как положительный пример, типа вот как надо бороться с безбилетниками. Ну а расстрелы провинившихся сотрудников спецслужб, разве не похожи на эту борьбу с безбилетниками? Хмыкнул Громов. Степан Афанасьевич, ну вы меня прекрасно поняли, я думаю. Не поддался я его фальшивому скепсису. Я ведь говорю, во-первых, не о простых гражданах, а об офицерах, которые принимали присягу, клялись жизни свои положить в борьбе за законности с врагами государства. Ну, а если ты сам оказался этим врагом, вот и ложи свою жизнь. Ты же мамой клялся или чем там? А во-вторых, расстрел будет не за безбилетный проезд, а за серьезное преступление. Я вам могу весь вечер перечислять, чего ваши холодноголовые чекисты насовершали после начала перестройки. Мне просто Арнольда жалко, он очень хорошего мнения был о советском народе, не хочется лишать его иллюзий. К тому же, это может сказаться на дальнейшем сотрудничестве, разочаруется вдруг, что мы будем делать. Я шучу так, вы понимаете. Сейчас я вас оставлю одних, мне ваши сверхсекреты ни к чему. Это я снова шучу. Вам нужно выработать способы постоянной связи друг с другом, ну и все такое. Если вдруг понадоблюсь, позовете. Глава 11. Мы подъехали к мэрии на двух лимузинах. В первом мы с Габриэлли за рулем, Арнольд, и во втором Вилли Брандт с женой, телохранителем и водителем, который одновременно выполнял обязанности второго телохранителя. Нашу регистрацию, по настоятельной просьбе канцлера, переданной через его жену, работники мэрии сохранили в тайне, отодвинув регистрацию других пар, а некоторые даже перенеся на последующие дни. Так что площадь перед красивым старинным зданием была пуста, и нам удалось проникнуть внутрь, не привлекая ничье внимание. Габи облачила меня в свадебный костюм, который был приобретен специально к этому мероприятию, несмотря на все мои возражения и напоминания, что я уже являюсь счастливым обладателем прекрасного костюма. Такой случай бывает раз в жизни у серьезного мужчины. Строго глядя на меня, положила конец моим причитаниям Габи. «А ты у меня разве не серьезный?» Крыть мне было нечем, и пришлось ропот прекратить и молча выложить приличную сумму. Но костюм и правда сел на меня как влитый, сразу же добавив мне солидности. Сама же Габи, удалившись на несколько часов с Рут в неизвестном направлении, появилась перед самым отъездом и в который раз сразила меня наповал своим шикарным нарядом и сногсшибательной прической. «И чего ты молчишь?» Поворачивая Габи передо мной, спросила Рут. «Где восторги и восхищение? Женщины, вы хотя бы предупреждали заранее?» «Ну, не знаю, посыльного вперед посылали, что ли?» Держась за грудь, взмолился я. «Какое сердце может выдержать такой удар?» Болтун, улыбаясь от уха до уха, порозовел от удовольствия Габи. «Скажи просто, тебе нравится?» Да при виде такой красоты у меня исчезли последние сомнения, жениться или не жениться. Вот бессовестный, ну подожди, останемся одни, я тебе припомню. Пройдя по мраморному полу коридора, застеленному коврами, скрадывающими звук шагов, мы вошли в большой зал и подошли к длинному столу, за которым нас уже ожидал сам бургомистр. Ну да, не каждый день в свидетелях поры молодоженов сам канцлер республики с женой. За его спиной столпились, наверное, все служащие мэрии. Как только мы переступили порог зала, откуда-то сверху полилась такая знакомая музыка Мендельсона, и я с удивлением ощутил волнение, как будто я действительно тот совсем молоденький мальчишка, каким меня видят все присутствующие, и почти наверняка многие из них думают: «Господи, они же совсем дети». Я скосил глаза на Габриэль. Она, почувствовав мой взгляд, также искоса посмотрела на меня, и легкая улыбка тронула ее губы. Ожидаемого волнения или, тем более, страха, я не увидел ни в глазах, ни в лице. Только радость и легкий румянец, делающий ее просто неотразимой. Мы подошли к столу. Брандт и жена встали по бокам, Арнольд и телохранитель сзади. «Уважаемые Александр и Габриэль», бургомистр по очереди посмотрел на меня и Габи, «сегодня важный и волнующий для вас день, день рождения вашей семьи. Вы приняли главное решение в своей жизни – соединить две судьбы в одну и пройти одну дорогу жизни. Нет ничего прекраснее, чем никогда не разлучаться с любимым человеком, тем единственным, которого выбираешь из всех людей и с которым хочется каждый день, всегда, всю жизнь быть вместе. Сюда вас привела любовь, только любовь способна на такое чудо, как сблизить две судьбы, две совершенно разные жизни. Она поможет вам прожить долгие годы в мире и согласии, создать крепкую семью». Мне прямо очень понравились слова бургомистра, которые я, к своему удивлению, понимал абсолютно все. Бургомистр снова посмотрел на нас и продолжил: «Выполняя высокий долг как представитель государства, я прошу вас ответить, является ли ваше решение стать законными супругами, создать семью искренним, взаимным и свободным? Готовы ли вы принять на себя великий долг друг перед другом и перед будущим ваших детей? Прошу ответить вас, Александр». «Да», — ответил я, как мне показалось, слишком громко. «Прошу ответить вас, Габриэль». Бургомистр повернулся к Габи. «Да». Нежный голосок моей любимой прозвучал в полной тишине. «На основании вашего желания и согласия, в присутствии близких и друзей, ваш брак регистрируется», — продолжил бургомистр. «Я прошу подписями скрепить ваш семейный союз». Мы сделали шаг к столу, и сначала Габи, а потом я, поставили подписи в книге записей. «В соответствии с законом Федеративной Республики Германии я объявляю вас законными супругами, мужем и женой», — торжественно закончил бургомистр. Габи потянулась ко мне, и я, обняв ее, поцеловал. Все присутствующие в зале зааплодировали, радостно улыбаясь. «Можете обменяться кольцами», — сказал бургомистр, и одна из служащих протянула нам фарфоровое блюдце с нашими кольцами. Перед самой поездкой в мэрию Габи сняла кольцо, подаренное мной на день ее рождения, с безымянного пальца левой руки и надела на правую руку. «Но я его сразу же надену снова», — сказала она. «Буду носить оба вместе». «Ну да, католики ведь носят обручальное кольцо на левой руке, ближе к сердцу», — вспомнил я. «Любимая, надевая тебе это кольцо, я нарекаю тебя отныне своей женой», — сказал я придуманную и отрепетированную нами клятву. «Обещаю и клянусь перед Богом и этими свидетелями быть твоим любящим и верным мужем в достатке и в нужде, в радости и в горе, в болезни и в здравии, пока мы оба живы». Я надел на пальчик Габи обручальное кольцо, и она, взяв другое, предназначенное мне, вдруг стала говорить совсем другие слова клятвы. «Любимый мой, душа моя, что бы ни случилось с нами, как бы ни сложилась жизнь, и в минуты радости, и в минуты отчаяния, я клянусь тебе помыслами своими, поступками своими быть достойной любви твоей, преданности твоей, твоего уважения. Я обещаю тебе это перед Богом в самую торжественную минуту нашей жизни». С этими словами Габриэль надела мне кольцо и посмотрела таким взглядом, что сердце мое сжалось от нежности и глаза предательски защипало. «Я люблю тебя, ангел мой». Совсем не по сценарию, сказал я и, обняв, поцеловал совсем не так, как до этого. Потом канцлер с женой поставили свои подписи свидетелей, и нам торжественно вручили свидетельство о браке. Тут же зазвучала какая-то торжественная музыка, откуда-то появилась целая охапка цветов, которую Габи, как ни старалась, не смогла удержать, хлопнула пробка шампанского, вторая, Третья и все присутствующие вдруг возжелали чокнуться с нами хрустальными бокалами с искрящимся напитком. После мэрии охрана канцлера отвезла нас в какой-то уютный ресторанчик, куда в один из его залов нас провели через боковой вход, не привлекая внимания публики. Сам вечер там я запомнил плохо, потому что постоянно смотрел на Габи, удивляясь самому себе. Вроде бы должен был уже привыкнуть, но никак не мог заставить себя оторвать от нее глаз и участвовать в застольном разговоре. Впрочем, Габи вела себя аналогично. Ее рука постоянно сжимала мою, а когда нам подали обед и она была вынуждена отпустить мою руку, она просто придвинулась вплотную ко мне, касаясь ногой и плечом. Я несколько раз ловил на себе взгляды всех присутствующих за столом. Но если Арнольд только улыбался понимающе, то и канцлер, и особенно его жена удивлялись по-настоящему. Но в конце и они привыкли. А мне страшно хотелось остаться с Габи вдвоем. И боюсь, я вел себя за столом не совсем учтиво, постоянно выпадая из общего разговора. А Габи вообще за весь вечер проронила всего несколько слов. Видимо, в конце концов наше состояние дошло до всех, и машина канцлера отвезла нас домой. Ключ тихонько щелкнул в замке, я толкнул двери, когда Габи уже сделала шаг, чтобы войти в дом, подхватил ее на руки и перешагнул порог. «Ой!» — вскрикнула от неожиданности Габи, ухватившись обеими руками за мою шею. Огромный букет, который она до этого с трудом донесла от машины, рассыпался по полу. К счастью, улыбнулся я и долгим поцелуем припал к ее губам. Я прошел в центр гостиной, продолжая держать Габриэль на руках. «А ты теперь все время будешь так ходить по дому со мной?» Откинувшись назад и заглядывая мне в глаза, спросила она с улыбкой. «А что, неплохая идея?» Согласился я. «Очень удобно. Все, что мне нужно, рядом. Захотел, поцеловал, захотел, положил на диван и опять поцеловал. И все?» — недоверчиво спросила Габи. «А что еще можно с тобой делать? Помнится мне, что кое-кто обещал такое делать, что невозможно себе представить. Обманывал, наверное, вот и верь после этого мужчинам». Разочарованно вздохнула Габи. «Правильно, солнце мое, никому верить нельзя». Согласился я и поцеловал ее в носик. «Мне, можно, вот прямо сейчас и докажу». «Погоди», — уперлась руками мне в грудь Габи. «Пока еще не совсем поздно. Давай позвоним маме и папе. Жаль, что твоим родителям невозможно дозвониться». «Тут ты права, солнышко», — сказал я, опуская ее на диван. «А мы завтра им телеграмму отправим, и я закажу переговоры, хотя им придется ехать в Грозный, на центральный почтамт». «Ой, правда», — обрадовалась Габи. «Можно ведь хотя бы телеграмму отправить». Габи быстро накрутила диск, я сел рядом, прижав ухо к трубке. «Да», — услышал я голос Марты. «Мам, добрый вечер», — прощебетала Габи, искоса глянув на меня, продолжила. «Мам, у меня новость». «Что за новость?» — встревоженно перебила Марта. «Я вышла замуж», — сказала Габи и, сморщив носик, хитро посмотрела на меня. «Ясно, хочет разыграть мать». «Как, замуж?» — трубка зазвенела от голоса Марты. «Клаус, наша Габи вышла замуж». Сумел расслышать я ее слова, сказанные куда-то в сторону от микрофона. Ответ отца я не разобрал, только слова Марты снова зазвенели в трубке. «Как это ты вышла замуж? А Саша?» «А Саша тоже женился», — ответила Габи, сдерживая смех. Я только с укором посмотрел на нее. «Саша женился? Не может быть», — еще громче сказала Марта. «Он же так тебя любил. Не мог он ни на ком жениться». Я отобрал трубку у смеющейся Габи. «Добрый вечер, фрау Марта. Не волнуйтесь, это Габи так шутит. Вернее, не договаривает. Но то, что она вышла замуж, как и я женился, правда. Мы сегодня зарегистрировали наш брак, так что можете нас поздравить». В трубке повисла тишина, нарушаемая только обычными шорохами при телефонном разговоре. «Вы зарегистрировались?» — услышал я наконец изумленный голос матери Габи. «Но как это вам удалось? У тебя же нет никаких документов». «Теперь есть, фрау Марта. Я теперь гражданин Федеративной Республики, а скоро и Габи получит гражданство. Я потом вам все объясню. Это долгий разговор и совсем не телефонный». «Ой, Саша, я так рада, что у вас все получилось». Тревога в голосе Марты моментально сменилась действительно неподдельной радостью. «Я столько молилась за вас, и Бог услышал мои молитвы. Поздравляю, поздравляю вас, дети мои». «Спасибо, фрау Марта. Я хотел сказать мама, но язык пока не слушался. Спасибо за ваши молитвы. И, кстати, готовьтесь к поездке. Я думаю, нам удастся добиться для вас приглашения на наше венчание в церкви. «Ой, а разве же это возможно?» Снова тревога зазвучала в ее голосе. «Это же так трудно. Если Саша получил паспорт ФРГ, то уж приглашение совсем пустяк по сравнению с этим». Сумел я разобрать слова Клауса. «Дай мне поговорить». Несколько щелчков в трубке, шорох и голос Клауса. «Саша, я давно понял, что ты человек необыкновенный, и когда увидел, что у вас с Габи настоящая любовь, всем сердцем желал, чтобы вам удалось создать семью. Я очень-очень рад за вас, и уверен, что лучшего мужа для моей малышки нет на всем свете. А я что ли не лучшая жена для него?» Встряла Габи, слушавшая все это время, как я раньше, прислонив ухо к трубке и обжигая меня своим дыханием. «Что-то ты про меня ничего не говоришь, ты меня не проведешь, озорница», — засмеялся Клаус. «Я твой характер знаю, оставайся такой же всегда легкой и веселой, тогда проблем в семье у вас не будет. Но, любовь, конечно, на первом месте. Помни об этом всегда, моя проказница, и люби своего мужа. Прямо сейчас, что ли?» — сказала беззвучно смеясь Габи. «А я хотела с вами поговорить, вот неугомонная». Вздох Клауса был слышен даже по телефону. «Габи, ты теперь замужняя женщина, и немного серьезности тебе не помешает. Так мне быть серьезной или веселой? Ты меня совсем запутал. Я сказал, немного серьезности». «Габи, а ведь и правда, ты теперь замужняя женщина», — сказал я, когда она через какое-то время положила трубку. «А я, твой муж, хоть и думал постоянно об этом и жутко хотел, чтобы это побыстрее случилось, а когда случилось, все равно трудно поверить. У тебя такие же ощущения?» «Ага, как будто я кино смотрю про какую-то другую Габриэлли и симпатичного русского музыканта Сашу», — улыбнулась Габи. «И кино это уж слишком богато событиями, которые несутся со скоростью ветра. Мы с тобой знакомы только 5 месяцев, а мне кажется, что я тебя знаю уже много лет, и совершенно не представляю свою жизнь без тебя. Да какая может быть жизнь без меня, солнце мое? Ну кто тебя сможет любить сильнее, чем я?» — сказал я полушутя, привлекая ее к себе. «Да вот хотя бы так поцеловать». Габи с жаром ответила на мой поцелуй и уже запустила свои нежные пальчики мне под рубашку, но потом сама себя остановила. «Нет, давай закончим все дела, а потом я буду тебя любить не торопясь, с наслаждением и ни на что не отвлекаясь. Неужели есть более важные дела, чем это?» — попытался я ее удержать. «Не более важные, но все-таки необходимые», — ответила она, убирая ладони с моей груди. «Нужно заказать разговор с твоими родителями». «Но мы же хотели завтра, и разве для этого не нужно куда-то идти?» — спросил я. «Ну, на какую-нибудь телефонную станцию или переговорный пункт. А зачем ждать завтра, если можно сейчас и прямо отсюда?» — ответила Габриэль. «Для этого совсем не обязательно куда-то идти. Разговаривать же мы будем отсюда. Значит, и заказывать тоже нужно из дома». Габи быстро нашла нужный номер в телефонном справочнике. «На какое время заказывать?» — замерла она с телефонной трубкой в руке. «Так, дай подумать». Я задумался. «Нам удобнее, конечно, вечером, когда мы с тобой точно будем дома, но родителям это не подходит. Как они потом доберутся домой? Раннее утро тоже отпадает, они не успеют добраться до главпочтамта. Завтра мы выступаем в 5 часов вечера, значит, можно заказать часов на 12 дня». Габи стала накручивать диск, но я ее остановил. «Стой, солнышко, забыл еще одну вещь. Им ведь телеграмму приглашения на переговоры должны принести. А когда они там ее доставят? Сейчас ты позвонишь на телефонную станцию Бонна, оттуда позвонят в Москву, из Москвы позвонят в Грозный, из Грозного позвонят на почту в станицу Первомайскую. Не сегодня, сегодня там все уже спят. Значит, завтра, не раньше 8 утра, в лучшем случае, с почты отправит какую-нибудь бабу Нюру лет 60 отнести телеграмму. Если баба Нюра по дороге не зайдет в сельпо узнать, не завезли чего-нибудь из дефицита, то она доковыляет до околицы станицы, где живут мои родители, не раньше 9. А если все-таки заглянет по пути в сельпо и на радость станичникам и нам на горе туда завезли какую-нибудь селедку, то она обязательно встанет в очередь. Телеграммы приходят хоть и не каждый день, но все-таки чаще, чем селедка заплывает в наш магазин. Отстоит она свой час в очереди и дотопает уже не к 9, а к 10. Начнет стучать в ворота, но никто ей может и не открыть. Почему? Габи так и держала в руке телефонную трубку, с интересом следя за приключениями телеграммы. А дома может никого и не быть. Развел я руками. Отец в аэропорту, на работе. Мама, в горах, на птичнике. тоже на работе. Засунет телеграмму баба Нюра в почтовый ящик и потопает обратно. Так что телеграмму мои родители прочтут только вечером. А это значит, что переговоры завтра не состоятся. «Постой, но завтра воскресенье», — возразила Габриэль. «Значит, у твоих родителей выходной». «Воскресенье?» — удивился я, потеряв счет дням в сплошном празднике фестиваля. «Тогда дело еще хуже. И не только потому, что родители все равно могут быть на работе. Ведь самолеты летают и по воскресеньям, а куры не делают перерыв в питании на выходные. А потому, что как раз баба Нюра вместе со всем почтовым отделением точно будет отдыхать. Так что телеграмма будет спокойно дожидаться ее до понедельника, как и селедка в сельпо. Хотя, насчет селедки не уверен. У-у-у, как сложно!» — огорчилась Габи. «Ха, дорогая, а ты как думала? Это тебе не прямую видеотрансляцию с Луны организовать?» Бац и заработала. «Тут столько людей нужно задействовать и такие технические проблемы преодолеть. Тогда на какой день можно заказывать?» Растерялась совсем Габриэль. «Надежнее всего на вторник». Последний раз просчитав еще раз весь путь телеграммы, решил я. «Часика на 2 дня, по их времени. У нас это будет как раз 12. Если в понедельник они получат телеграмму даже вечером после работы, то, в любом случае, успеют во вторник к 2 часам на главпочтамт. Фу, вроде все правильно». Габи только молча покачала головой, набрала номер и, дождавшись ответа, защебетала на немецком. А я прямо заслушался, так мило звучал ее голосок. Все-таки как бы хорошо человек не знал чужой язык, на своем он говорит иначе, свободнее, что ли. Пока Габи диктовала адрес моих родных, я додумался еще до одной вещи, и когда она закончила и положила трубку, сказал: «Знаешь, солнце мое, нам нужно все-таки послать и телеграмму, потому что представь, что могут подумать мои родители, когда им вручат вызов на переговоры с ФРГ. Даже, если там и будет указано, что их вызываю я, они ведь знают, что их сын преодолевает тяготы и лишения тяжелой воинской службы в ГДР, на переднем крае обороны всего лагеря социализма, а тут вдруг ФРГ. Не иначе, как злобная НАТО захватила их родную кровиночку в плен». Я всхлипнул. «Зачем?» – смеясь спросила Габи. «Чтобы требовать выкуп, курятиной. В НАТО же вечная проблема с продуктами. Это им по телевизору каждый день рассказывают, болтун», — привычно сказала Габи, но серьезно добавила: «А насчет телеграммы ты абсолютно прав. Нужно сообщить в ней, что у тебя все хорошо, а подробности ты расскажешь во время телефонного разговора». «Так я как раз об этом». «Ага, но мог бы и покороче и без твоих страшных фантазий. А тебе, что ли, не понравилось?» «А я старался. Ты свои творческие способности сохрани лучше для написания новых песен», — показала язычок Габи, снова берясь за трубку. «Вот ты сейчас закончишь с переговорами и познакомишься с моими творческими фантазиями», — прищурился я. «Ой, тогда я быстро». Глава 12. «Саша, сегодня на вечер ничего не планируй». Арнольд, остановив машину, повернулся к нам с Габи. «В 7 часов я заеду за тобой». «Со всеми тремя?» — спросил я. «Да», — кивнул Арнольд. «И, возможно, пригласят Ханиккера. Зависит от того, как вы поговорите и что решите». Я молча кивнул. Габи посмотрела на меня с некоторой тревогой. Я погладил ее тонкие пальчики. «Все будет обгемахт, майн либе фройлин». Мы выбрались из машины и втроем пошли к сцене, от которой доносилась сумбурная музыка. «Это кто такие?» — спросил я, подойдя к нашим парням. «Какие-то англичане», — криво усмехнулся Юра Богданович. «Пол сказал, что прилетели вчера поздно вечером, поэтому попросили попробовать аппаратуру сегодня». «И как они тебе?» «Шумновато», — с кислой миной протянул Юра. «И как-то не конкретно». «Да сам послушай». То, что музыке вновь прибывших англичан не хватало четкости и отточенности звучания, я уловил еще раньше. Здесь же, рядом со сценой, шума было еще больше. Двое парней с гитарами стояли к нам спиной, лицом к ударнику, четвертый сидел за роялем, тоже глядя на парня за барабанами. У всех четверых голову венчала шикарная копна волос. Парни несколько раз начинали какую-то песню, но сыграв несколько тактов, обрывали ее, чего-то подкручивали на гитарах и усилителях и начинали сначала. В какой-то момент звук соло гитары мне показался знакомым. «Добрый день, Габи». «Привет, Саша». К нам подошел Пол. «Как вам новая группа?» «Прилетели вчера. Они только что закончили запись своего первого альбома, выйдет летом, и думают, что лишняя реклама им не помешает. Попросили вот выступить разочек». «А что за группа? Как называется?» — спросил я, но тут же узнал неповторимый звук гитары Брайана Мэя. И когда Пол сказал, Куин, я только кивнул головой. Вот это да, Куин. Я ошалелыми глазами посмотрел на парней, и до меня не сразу дошло, почему никто не выражает восторга, а скорее наоборот, смотрит с кислыми лицами. Ну да, для них это имя ничего не значит. Это потом группа станет одной из самых популярных в мире, а вначале им пришлось потрудиться, чтобы завоевать симпатии публики. У них интересная манера, хотя может и слишком необычная, заметил Пол. Возможно, из них что-то и получится. Главное, что сами пишут все свои песни, как и вы, а вокалист вообще очень интересный. Сам сейчас услышишь. Музыканты Куин наконец удовлетворились звучанием и заиграли без остановки. Песня была мне незнакома. В свое время я начал слушать Квинов со второго альбома, который попал ко мне в руки совершенно случайно. Хотя еще раньше, во время службы в ГСВГ, наш штатный искатель Леха Алехин наткнулся на знаменитую богемскую рапсодию незнакомой нам группы. Песни же с первого альбома я так и не удосужился никогда послушать, а они оказались очень даже приличные. Голос Фредди Меркьюри уже сейчас был чем-то невероятным. Теперь и мои парни сменили кислое выражение своих лиц на удивленно, восхищенное. «Какой голос?» – прошептала Габи, стиснув мне руку. «Ты знал его? Тогда?» «Да», – тихо ответил я, чтобы не услышали остальные. «Великий певец, жалко мало прожил». «Почему?» Широко раскрыла глаза Габи. «Я потом тебе расскажу». Показал я глазами на парней. Голос обалденный. Покрутил головой Виталий. «А музыка мне не совсем доходит. Как-то растрепано, что ли, играют, шумно». Тут он был прав. Четкость и отточенность у Куин появится позже, а пока. В тот вечер Куин выступали раньше нас. Сыграли они 5 песен и сумели довольно прилично раскачать публику, хотя танцевать под их музыку было довольно затруднительно. После них организаторы выпустили Тамару Миансарову, посчитав, видимо, что блок советской песни можно начать детской песенкой «Пусть всегда будет солнце». Тамара стояла на сцене непоколебимо, несмотря на то, что песня вполне позволяла хотя бы слегка пошевелиться, и публика под конец откровенно усмехалась. Ну да, смотреть и слушать такое после Квинов было смешно. Немного поправил положение твист «Черный кот», при исполнении которого Миансарова слегка пробудилась и даже повиляла бедрами. Выйдя после нее, мы начали с припасенной до сегодняшнего вечера «Йоуре мы Хиарт», «Йоуре мы Саул», и народ просто завопил от восторга, настолько разительным был контраст. Ну да, песня ведь была из будущего. Затем последовали уже игранные нами «Ханте Суп», «Мадонна» и «Ане Вайтицкит». «Что может быть лучше любви?» — сказала Габи в микрофон. «Только любовь взаимная. Желаю вам всем встретить и сохранить на всю жизнь вашу любовь». Под радостные крики и одобрительный свист мы начали дуэтом «Цантелеви Витхаут Йоу». Тысячи огоньков зажигалок осветили огромную поляну Фрейцепарка, и публика, разбившись на пары, отдалась прекрасной мелодии. Заметив, что вся четверка Куин не ушла, а слушает наше выступление, я решил сыграть что-то посильнее, чем танцевальные хиты, и, дав передохнуть Габи, начал инструментальный вариант «Царуса». Первым отреагировал Брайан Мэй, хлопнув по плечу Фредди, который о чем-то разговаривал с Джоном Диконом, басистом. Все трое повернулись в нашу сторону и стали слушать, а я, сыграв пару раз мелодию, ударился в импровизацию. Мой Гибсон пел, стонал и плакал. Даже мои парни, слышавшие эту вещь не раз, с удивлением посматривали на меня. Заканчивал я на самом минимуме звука в полной тишине, которая тут же взорвалась аплодисментами. Мэй аплодировал, подняв руки над головой, а я подумал, что эту песню нужно обязательно сделать с вокалом Габриэль. Вместе с моим соло это будет мировой хит. Почему-то в моем времени до этого никто не додумался, были только чисто вокальные варианты в исполнении многих исполнителей, от Лучана Паваротти до Лары Фабианы и инструментальный, Нила Шона. Но сделать всего один шаг и объединить их вместе почему-то никому в голову не пришло. Это было что-то фантастическое. Закатил глаза Пол, хоть и слышал уже эту инструментальную пьесу в нашем исполнении. Из-за его спины выступил Брайан Мэй и протянул руку. «Отличное соло, коллега», — одобрительно покачал головой. «Мелодия просто божественная». «Спасибо», — пожал я его руку. «Оценка такого мастера гитары, как ты, большая честь». «Ну, мне кажется, ты преувеличиваешь мои таланты», — улыбнулся краем губ Мэй. «Но я надеюсь им стать». Вся его группа засмеялась. «А как вам наше выступление?» Фредди обвел глазами меня, Габи и парней, которые, по обыкновению, только вежливо улыбались, не понимая, о чем речь. Но Габи вдруг быстренько перевела им слова Фредди. «О, у тебя голос классный», — оттопырил большой палец Серега Сараев. «А ударник так стучит, как мне никогда не удастся. Ха, как будто другие плохо играют», — усмехнулся Юра Богданович. «Просто это не наш стиль. А тебе понравилось, как я пою?» Фредди обратился к Габриэль. «Да, очень», — широко улыбнулась она. «А почему у вас нет ни одной баллады? Мне кажется, что там твой голос раскроется еще больше. Да вот никак не получается уловить хорошую мелодию», — скривился Фредди, и я удивился, как точно он нахарактеризовал процесс создания песни, именно уловить, а не сочинить. В последнее время у меня самого в голове все чаще начинали звучать мелодии, которых я раньше никогда и ни у кого не слышал. Значит, музыкальный канал туда, в небеса, становится шире. Совсем скоро полностью откажусь от заимствования шедевров из моего будущего. А что вы тут стоите? Пойдемте в павильон, предложил Пол. Там есть чем горло промочить и беседа получится интереснее. Мы нестройной толпой потянулись за ним. Сашик, а этот Фредди какой-то, не знаю как сказать, зашептала Габи. Какой-то не такой, странный. Странный, меня заинтересовала реакция Габи. А в чем это выражается? Он же совсем мало с тобой разговаривал. Да и говорил вроде обычные слова. Да дело не в словах. Габи взяла меня под руку. Теперь она это делала намного чаще, чем раньше. Ну да, имеет законное право. Хотя парни посматривают слегка удивленно, они-то еще не в курсе. Нужно как-то этот вопрос осветить. Я ведь тебе никогда не говорила, но я сильно ощущаю, когда на меня смотрят мужчины. Ну ты, понимаешь, как они смотрят. Ты вот рассказывал мне об энергии, которой ты лечишь и все такое. Ну вот и я эту энергию ощущаю от мужчин. А когда Фредди смотрел на меня, я даже растерялась, от него не было ее. Вернее была, но не такая, как от всех других. Ух ты, удивился я, какая ты, оказывается, чувствительная. А я думал, что это только я на тебя влияю. Ну от тебя очень сильная энергия идет и не такая, как от других. И чем же она отличается? Мне правда стало интересно. Она у тебя хоть и очень, очень сильная, задумавшись и уйдя в себя, стала объяснять Габи. Намного сильнее, чем от кого-либо, но она такая, мягкая, что ли, ласковая. В нее хочется завернуться, как в одеяло, или купаться, как в теплом море. Она для меня родная, и я ее всегда хочу, а поэтому и тебя хочу. Неожиданно закончила она и, сморщив носик, немного покраснела, глянув на меня из-под лобья. Что, даже сейчас, у меня сами собой губы расползлись во все лицо, так мне было приятно это слышать. Не смейся, бессовестный, легонько дернула меня за локоть Габи. Я ничего с собой не могу поделать, ты как заколдовал меня. Это не я тебя заколдовал, а моя любовь к тебе. Я поднял ее ладошку и поцеловал, и я и не думал смеяться. Это я радуюсь, ведь об этом можно только мечтать. Ну а чем же энергия Фредди отличается? Она не такая колючая, что ли, как обычная мужская, ну и конечно не такая, как у тебя, хотя и мягкая. Габи никак не могла выразить словами то, что чувствовала. Вот, мне кажется, что она такая, какую я ощущал от Маши, даже от обеих, как будто это не мужчина, а женщина. Но разве так бывает? Габи удивилась сама тому, что сказала. Ты просто молодец, покрутил я головой. Кстати, разрешила мои сомнения. Дело в том, что в моем времени почти все журналисты и вообще публика считали Фредди геем. Геем, удивилась Габи. А это кто? Ну да, почти патриархальные времена, когда геи хоть и были, причем в тех же количествах, что и в 21 веке, но сильно не высовывались и существовали, как бы в параллельном мире. Это мужчины, которые любят мужчин, объяснила и с интересом наблюдал, как меняется выражение лица у Габи. Изумление, недоверие, легкая брезгливость и растерянность. Я что-то слышала об этом, но всегда думала, что это придумали какие-то глупые люди. Смогла, наконец, она выразить свои чувства. Значит, это правда? Да, солнышко. Это сейчас о них далеко не каждому известно. Я сам об этом узнал лет в 30. Но скоро о них будут трещать, чуть ли не из каждого утюга. Ну это как-то, некрасиво. Скривилась Габи, глядя на меня. Да шут с ними, солнышко. Слава богу, мы с тобой нормальные. Мы, а женщины тоже такие бывают. Глаза Габи стали по 20 пфеннигов. Бывают, бывают. Махнул я рукой, но вот, почему-то они у меня не вызывают такого отторжения, как мужики. А как же они? Задумчиво проговорила Габи. Так, солнце мое, перебил я ее, давай мы не будем углубляться в эту тему, тем более здесь, а то, не дай бог, кто-нибудь услышит, подумает, что и мы с тобой не совсем нормальные». Габи с беспокойством оглянулась, а я не выдержал и засмеялся. «А почему он мало прожил?» Габи вспомнила мои слова о Фредди. «Вот как раз из-за этого», — с грустью сказал я, — «а от этого умирают». Поразилась Габи. «Случается», — сказал я. Потом подумал и добавил, или будет случаться. Я не знаю, как обстояли дела до появления СПИДа, умирали ли геи от каких-нибудь специфических болезней, но с конца 80-х годов в мире будет тысячи больных, и вначале многие умирали именно от СПИДа. А он начал распространяться сначала особенно среди геев, и Фредди будет одним из таких несчастных. Жалко парня, он ведь будет по-настоящему великим вокалистом, хорошим композитором и поэтом.